Дорогие друзья, приветствую вас. Ни разу не находился на столь большом молодежном собрании. И столько молодежи в жизни ни разу не видел. Мне 40 лет, фамилия моя Казаков, я из Междуреченска, руководитель молодежи. 6 детей. Хочу вас предупредить. Сейчас я буду проповедовать вам, рассказывать о своей жизни, о своем пути. И мой путь – это мой путь, и этот путь неверный. И сразу хочу вас предупредить, что я буду говорить о различных лжеучениях, которые не хочу пропагандировать. И этим путем я не хочу, чтобы шли за Иисусом Христом, теми околицами, которыми я шел. Вот, и начну я с того, что прочитаю для вас слово. Это 72-й псалом, а слово будет такое. Псалом 72, 22 стих. «Тогда я был невежда и не разумел, как скот я был перед тобою». Я хочу для вас такое объяснить дело, что в человеческом существе существуют две природы – материальная и нематериальная. Некоторые сейчас учения говорят о том, что гармония в человеке наступает только тогда, когда гармонично и одинаково развиваются две природы – материальная и нематериальная. Когда мы испытываем удовлетворение от материального и когда мы испытываем удовлетворение от нематериального. Есть такие учения, которые уже много лет говорят об этом. И могу вам сказать, что все мое детство прошло под флагом этих учений. Начиная лет с 12, я стал искать активно нематериальные части, искать Бога. Воспитан я был в семье неверующей. Отец мой был парторгом на шахте. Мать моя работала в системе общепита в столовой городской. Оба они были неверующие люди и, к сожалению, сейчас такими остаются. Вот и хочу сказать, что в то время я понимал, что Бог есть, но как мне его найти, я не знал. Искать Бога в православных храмах, один раз я туда зашел и понял, что там черно, черным-черно и кругом свечки. И по младости лет я просто не понял. Я не понимаю, про что Библия, про что эти люди говорят. Я понял, что в Библии Бога нет, читать я ее не буду. А Библия для меня тогда, на тот момент, была закрыта. Я стал читать совершенно другие учения. Стал литературу искать совершенно другого плана. Я стал, может быть, для вас не будет удивлением, что в свое время и сейчас у нас есть такие деноминации, как кришнаиты, например, да? Такая религия есть. Есть люди, которые поклоняются духам, это поклонники Блаватской, это поклонники Агни-йоги, это поклонники йоги, это поклонники всей восточной философии вместе взятой. Если взять все эти учения и выбрать из них истину, которую они проповедуют, то истина, которую они проповедуют, в том, что грех является составляющей частью человека. И с этим нужно мириться, но нужно стремиться к чему-то более высшему. Прочитав об этом, в одной книге прочитав, в другой книге прочитав, я хочу сказать, что эти все томления мои, они продолжались с 12 лет и, предположительно, где-то до 23. Вот это все продолжалось. Оно продолжалось очень активно. Я занимался и в Алма-Ате, искал кришнаитов. Покудова, пока занимался спортом, альпинизмом, ездил по альпинистским лагерям, там исследовал, искал кришнаитов, там покупал на рынке литературу. Искал у нас, подписывался на журналы, которые проповедуют восточную культуру. И много-много-много я это все исследовал. И читал, и, знаете, прочитав, например, Шри Шримад Упанишад, я понял, что, и читая мантру, прочитав мантру один день, я понял, что я что-то не понимаю. Бог ко мне все дальше и дальше. Что-то я не пойму. Где Бог? Что мне делать? Понятно, что те люди, которые там когда-то были, они были близки к Богу, да? Мне это понятно. А мне-то что делать? Какие действия мне предпринимать? Продолжать читать мантры? Не вариант. Медитировать с возложением ног за спину? Тоже не вариант. И вы знаете, смех смехом, а душа голодна, а душа требует хлеба. А где его взять? Библия? Там Бога нет. Это был мой путь. Я вам сейчас об этом говорю и постараюсь сказать всю правду, как она есть. И в 23 года я прочитал в одном из журналов такое высказывание. Если вы до 33 лет не закончили с богоисканиями, то Бога вы за свою жизнь не найдете. Вот так. Ни много, ни мало. Я решил, что 23 года достаточно. Бога я больше искать не буду. Займусь материальной стороной своей жизни. К тому времени мой поток, с которым мы обычно идем, ну, это наши с вами одноклассники, это наши с вами однокашники по техникуму, по вузам, они вузы эти благополучно уже стали заканчивать. Кто и поступал заочно, а я все ищу и найти не могу. Что я буду делать? Нужно учиться. А знаний уже ноль. За плечами армия, за плечами присяга, за плечами служба с боевым оружием, за плечами все. Математика забыта, русский язык забыт. Нужно поступать в вуз. Материальная составляющая на нуле. Скажем так. Ну, я эту материальную составляющую забываю духовное. Я ее начинаю подстегивать. Я ее начинаю гнать. Я начинаю стягать ее кнутом. Она ближе к 35 годам достигает своего расцвета. Это материальная составляющая. Зарплата большая. Я счастлив, как я себя считаю. Счастлив и бодр. Но при этом Господь в 23 года вошел в мою жизнь. Хотя я сам об этом не знал. Я сейчас вам объясню, каким образом Он это сделал. Моя жена, Ольга, она уверовала 17 лет. Мать ее, моя мама, она отсылает дочь свою сюда. Жила она в Набережных Челнах, тогда с матерью, с родителями. И уверовала она там. Она там покаялась, но крещение не приняла. И мать ее, для того, чтобы ее обезопасить от секты, от влияния извне духовного, она отсылает ее сюда, в Междуреченск. А Междуреченск – это ее родина. Здесь живут все ее родственники, здесь живет бабушка. И моя жена благополучно отодвигается от церкви и начинает жить с родственниками, со своими. При этом она находит меня в одном из походов, мы женимся благополучно. Я не знаю, что она верующий человек, об этом совершенно не знаю. Ни исходя из ее поведения, ни исходя из своего поведения, ничего определить не могу. Вот. Наступает 2000 год. В 2000 году мне 26 лет, в 98 году у нас рождается первый сын. Затем проступают такие дела, что моя жена находит церковь баптистов поместную в Междуреченске. Она начинает ее посещать, посещает она ее активно. И в определенное время она принимает, кается за свое отступление и принимает крещение. Я при этом уже отверг духовность. Ну, как я вам до этого сказал, что духовность я отверг. И хочу вам сказать, есть такое дело, которое отличает человеков от скотов. Я хочу для вас прочитать такое слово. Это книга «Екклесиаст», 1 глава, 13 стих. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Как вы считаете, упражнялись в этом занятии сколько? До 23 лет или до 33 лет? Как вы считаете? До скольки лет? Правильно, всю жизнь. Ну, я решил, что на тот момент упражняться мне в этом уже не надо. Я не достиг Бога, Он от меня далек. Но Иисус Христос, Он думал иначе. моя жена посещает собрание. Я смотрю на нее и говорю: Оля, зачем этот спектакль? Она мне начинала читать Библию. Вслух начинает рассказывать об Иисусе Христе. Я о нем ничего не знаю. Абсолютно ничего. Знаю, что он положил разделение времен, что было до нашей эры и стало после нашей эры. Когда родился Иисус Христос, когда его распяли, стала наша эра. Появился Новый Завет, вот это я знал. Знал о суде, что придется дать ответ. Это я знал. Ну, я говорю: Оль, зачем этот спектакль? Для чего Бог создал этот мир? Для чего он нужен? Когда все уже заранее известно. Когда известно, что человечество упало, что оно упадет, тоже было известно. Когда известно, что придет Спаситель, спасти людей. Когда известно, что для того, чтобы надо спастись, нужно покаяться перед Богом. Когда это все известно, почему люди делают по-другому? Почему мы идем в гиену? Почему часть из нас получает спасение? Я говорю: вы, христиане, слишком легко решили отделаться. Вы слишком легко решили отделаться. Вы попросили прощения, и вам все простили. А где же кровь? Я говорю: а где искупление? А где мучение? А где это все? Куда оно все девалось? Она мне объясняет про Иисуса Христа. Иисус Христос все это сделал за тебя. Я говорю: нет, я не принимаю. Я не понимаю, зачем это все нужно. Она мне объясняет. Я говорю: Оля, к Богу так не приходят. Нужно возлагать ноги. Я говорю: нужно читать мантры. Я говорю: нужно что-то делать. А вот это твое действие, покаяние, это, говорю, слишком просто. Наступает 2011 год. Место действия – это Ясная Поляна, недалеко отсюда конференция, посвященная 50-летию братства. За 2 года до этой конференции я стал посещать собрания, слушать проповеди. Я вам хочу сказать такое, что такое глагол? Может ли кто-нибудь дать внятное определение? Что такое глагол? Слово, имеющее действие. Я не открывал справочник. Я Господа просил, чтобы Он мне открыл Духом Своим, что такое глагол, почему употреблено именно это слово, почему глагол. Глагол – это слово, имеющее действие. И когда я стал ходить на собрание, то Слово Божье, оно поимело во мне действие. Началось во мне действие. И это действие выразилось в разных явлениях. Сначала я объясню, как человек приходит на собрание. Он заходит от двери, садится на крайнюю лавочку. Тот человек, который приходит из мира, он садится на крайнюю лавочку. Песенник он еще отодвигает от себя. Он не понимает, что здесь поют, что здесь о чем говорят. Он не понимает. Он слушает первую проповедь. Бог даст, он слушает вторую проповедь. Бог даст и третью послушает. Бог даст, он придет второй раз. Он приходит второй раз. Он приходит третий раз. Не знаю, на какой раз, на пятый или на десятый, он пододвинется поближе. Он пододвинется поближе на одну лавочку. Если у братьев и сестер будет разумение поближе к нему пододвинуть песенник, то он начнет петь. Так было со мной. Надя Глушкова, она сестра с нашей церкви, она пододвигала всегда ко мне песенник. Саша, пой. Я говорю: я не понимаю. Он говорит: пой. Я говорю: хорошо, пою, как попугай, пою, ничего не понимаю. Не понимаю, про что пою. Совершенно не понимаю, о чем я пою. Пою. Пение тоже повлияло, потому что духовная музыка на меня всю жизнь влияла. Я думаю: как хорошо, как классно поют. Какое пение, особенно когда общее пение, когда все стоя поют молитвенные гимны. Я думаю: вот это да, вот это силище. И вот это Слово Божье плюс пение, это было действие Господне надо мной. И это действие, оно произвело во мне, этот глагол произвел во мне такое действие, что моя жизнь, моя материальная составляющая для меня стала противна. Я не понимаю, для чего я живу. Хорошо, если я материалист, каким я себя считал, то будь материалистом до конца. Верь в смерть. Смерть придет, будет окончание всего. Тогда я не понимаю, для чего я работаю. Для чего я женился? Для чего у меня дети? Для чего я хожу на работу? Если это все спектакль, ну, надо его закончить. Ну, как бы вот такие мысли у меня были в голове. Думаю, я не понимаю, для чего. Мне тошно. Мне стало тошно от своей собственной жизни. Я на нее смотрю, и чувство радости я уже не испытываю. Ни от материальных составляющих, ни от духовных своих составляющих. Нет никакой гармонии в моей жизни. Я думаю, я не понимаю, для чего я здесь нужен. Кормить своих детей? Господь прокормит. Я не понимаю, я-то для чего? И приехав на конференцию по благовестию, о, не по благовестию, по посвященному 50-летию братству, я сейчас расскажу для вас неудивительную вещь. В данный момент у нас здесь на собрании продолжается параллельная жизнь. И вы все об этом знаете. Эта жизнь, она продолжается. Так, стоянка в каком месте? Там на стоянке, либо там в коридоре, либо там на крылечке. Эта жизнь продолжается для неверующих людей. Это те люди, которые еще находятся на первых скамейках от алтаря, а подальше они находятся. Они стесняются ближе к алтарю сесть. И понимаете, эта жизнь, она была на конференции. Я вам объясню сейчас, как я ее обнаружил. Идет собрание, поет хор, кормят людей, обед, все прекрасно, все идет по расписанию. Идет служение Господу в палатке. При этом на стоянке собралась группа автомобилистов, которые, может быть, среди присутствующих здесь были люди, которые присутствовали в этой группе автомобилистов. Я там присутствовал. Несколько минут я пытался сделать, что мне охота спать. Я буду спать. Я себя уговаривал. Я не хочу слушать, о чем там говорят. И слышу разговор автомобилистов, как в гаражах. Абсолютно то же самое. Разговоры об автомобилях, о шаровых, о приводах, о карданах. Разговор материальный. Я окно приоткрыл. И я понимаю, что мне тошно. И я понимаю, что, вот смотри, Саша, Господь со мной заговорил. Вот сейчас здесь лежит граница. Здесь группа людей, которые отвечают за материальную составляющую, которые о ней заботятся, а та группа людей заботится о духовном. Я думаю, что сильнее? Какая чаша весов? 3000 человек там в палатке или 15 человек здесь? Думаю, нет. Я не хочу быть там. Я не хочу быть в гараже. Не хочу. Мне это тошно. Зачем это надо, если оно закончится через 70 лет? Зачем мне это материальное? Это все вот это. Зачем это надо? Этот вот спектакль материальный. Для чего он нужен? Ну, я понимаю, что мне нужно кушать. Я понимаю. Ну, ты заработал себе на кушать. Ну, и достаточно с тебя. Зачем вот это вот накручивать? Вот это вот все накручивать, вот это, зачем это надо? Думаю, не, пойду туда послушаю. И, сидя на скамейке со своей церковью, в тот момент я понял, что Бог есть. Я вам сейчас объясню, как я понял, что Он есть. Вот вы сейчас сидите, многие из вас, на скамеечке. Вы не пристегнуты наручниками к этой скамейке. Вас не сковали кандалами. Вас не привязали веревками к этой скамейке. И вам сейчас, братья, будут говорить о покаянии, призывать к вас к покаянию. И я хочу задать такой вопрос. Что сильнее, ремень или слова? Это говорят те люди, которые слышали слова и получали ремня. Друзья дорогие, поднимите руку, кто считает, что слова сильнее. Глаголы истины всегда сильнее любого ремня. Я это с детства усвоил. если мой отец мне начнет читать нотации, меня будет выворачивать наизнанку, я буду уползать, я буду страдать больше, чем от ремня. И я вам хочу сказать, что духовное, нематериальное, оно сильнее, чем материальное. Но, есть одно но, если оно сильнее, тогда что мешает вам встать и выйти сюда? Материальное вас не держит, материальное. Веревки вас не держат наручники, вас не держат кандалы. Тогда что вас держит на вашей лавке? Скажите мне, внутренняя борьба. И эта внутренняя борьба во мне произошла. Я сидел и доказывал сам себе, что сейчас не мое время. Время будет чуть-чуть позднее, оно придет позднее, что я не могу перед 3000 человек открыть свои грехи. Я не понимаю, для чего я должен выходить вперед. Проповедовал проповедник из Новосибирска. Я, к сожалению, сейчас не помню, как имя, отчество, Крекер фамилия. И в целом, хочу сказать, проповедь мне не понравилась. Но когда запели, и когда он стал просто говорить, друзья дорогие, мы сейчас будем петь призывной псалом, и будем делать перерывы между куплетами. А в перерывах вы, пожалуйста, выходите, кто имеет желание. Желание имел, но возможности я выйти не имел на тот момент. Духовной, нематериальной. Материальной у меня возможность была. Прекрасно. Никто меня за руки, за ноги не держал. Я особо так не рвался. Духовное стремление у меня было, но возможности не было, силы не было. И я сижу и уговариваю сам себя. Даже у Жени, у нашего брата спросил, я говорю, Женя, старший по нашей церкви, я спрашиваю, я говорю, Жень, у нас будет завтра собрание? Это была суббота, а на завтра было воскресенье у нас в церкви. Я говорю, Жень, у нас будет завтра собрание в церкви нашей? Он говорит, да, Саша, будет. А он не видит, что во мне-то борьба происходит. А я и не подаю вида. Да, будет, Саш. Ну, я про себя думал, о, Господи, хорошо, спасибо. Там всего 32 человека, все меня знают, как облупленного. Я выйду и покаюсь. И все будет хорошо. И так я себя уговорил, а потом сижу, думаю, а Господа, Господа не обманешь, от Него не убежишь. Он знает меня лучше, чем те облупленные. Он лучше меня знает. Что мне делать? Надо идти. Внутри горит клубок огненный. Кости мои истощились. Я думаю, все, надо мне вставать и идти. Встаю, иду. Все, что я, какую я речь заготовил за несколько дней до этого, я ее всю позабыл. Все те глаголы свои. Все я позабыл, вышел, пал на колени. Сказать ничего не могу, клубок подошел. Каюсь. 2-3 слова сказал, даже до сих пор не помню, что сказал. Покаялся, сел, Господь подействовал во мне. Сижу, не понимаю, все плачут, две скамейки рыдает. А я еще говорил, знаете, такую фразу, коронка у меня была. Я говорю, Казаков покаяться, земля дрогнет. Не дрогнула. Я дрогнул. Материальная сфера не дрогнула. Я дрогнул. Да так дрогнул, что я в себя пришел только на следующее утро. На следующее утро просыпаюсь, испытываю невероятную радость и всем охота говорить о Боге. И такое спокойствие в голове, голосов никаких, муха пролетит, услышишь. Ну, какая красота, Господи, где я был раньше? На что мне надо было вот это все, которое было до этого, материальное. И вот это вот околодуховное состояние, чтение мантр, и вот это все, вот эти мои искания непонятные, потуги. И мексиканское, вот это кактусы пьет, и вот это все кастанеда. Зачем мне это все надо было? Я до сих пор этого не понимаю, братья. Но это надо было Христу. И я сейчас понимаю, что Христос в моей жизни, Он вел, в нужный момент Он ее раз подкорректировал. Дал мне Божьего человека в жизнь. А потом еще 32 Божьих человека в жизни Он мне дал. А сейчас это моя родня, и я вам могу сказать, что, друзья дорогие, нематериальное должно царствовать над материальным. Вот тогда будет гармония, тогда Дух наш будет побеждать, тогда Иисус Христос будет рад с нами жить. Тогда Иисус Христос будет с нами, тогда будет гармония, тогда, когда Он будет в нас. И Его глаголы, они в нас будут иметь действие. Знаете, как начинается древнеславянская азбука? Аз, буки, веди, глаголь добро. И я вам хочу сказать, что глаголь добро и глагол – это то слово, то Божье слово, которое в нас производит действие. Иисус Христос через свое слово производит с нами действие. И я очень рад, что Он когда-то произвел и со мной это действие. И хочу от себя такое вам, всей молодежи, дать пожелание. Сейчас в данном зале есть параллельная жизнь. И эта параллельная жизнь, она будет вас тормозить от того, чтобы выйти сюда и покаяться. И я бы очень хотел, чтобы вы на эту параллельную жизнь внимания не обращали, а обращали внимание на то, как Иисус Христос исполнил волю своего Отца. Насколько это было сделать Ему тяжело. Насколько это было для Него тяжело пойти на смерть материальную. Но для вас сейчас будет смерть нематериальная. И это нужно пройти. Вас ничего не держит. Вас за руку никто не держит. Вас наручниками не пристегнули. Задумайтесь об этом. Аминь.